Я могу понять, как Алло. Алло. Алло. Да? Здравствуйте. Национальная служба взыскания. Константин Евгеньевич Споркин. Наш разговор записывается. Менеджер отдела взыскания. Представляю интересы компании «Займ онлайн по IPS». Наталья Петровна. Да. Звоню по поводу задолженности вашей. Долг у вас висит. На каком основании звоните? 15360 рублей 98 копеек. На каком основании звоните? На основании вашей задолженности, Наталья Петровна. Еще раз задаю вопрос. На каком основании звоните мне? На основании вашей задолженности. Еще раз повторяю, Наталья Петровна, и задолженности, и документам, которые передали нам. По 1005 статье гражданского. Наталья Петровна, да вы можете спокойнее разговаривать, не перебивать меня. Не перебивайте меня. Еще раз повторяю. Что вы орете-то? Что орете? Еще раз повторяю, не перебивайте меня. Ясничайте, молодой человек. 1005 статья гражданского кодекса, агентский договор. Где уведомление от МФО, что они вам передали? Ну, ищите. Ищите уведомление, Наталья Петровна. Значит, ваши действия не заполнены. Ну, значит, ищите. Значит, ищите. На личный в личный кабинет зайдите, нет там посмотрите, там кабинет. Есть. Это ваша проблема, России. Наталья Петровна. Ваши проблемы, что мне нет уведомления. Вы действуете сейчас не сегодня. Законно. Да послушайте, Наталья Петровна, вы в курсе, что вы должны? И что дальше? Как вы можете доказать, что мы действуем незаконно? А вы законны? Ваши действия законны? А ваши? Вы за собой следите, Наталья Петровна. Ваши действия законные, вы являетесь заемщиком, который не исполняет обязательства. А то, что вам звонки поступают, это в отношении вашей задолженности, в отношении вашей неоплаты. У вас фамилия Скорикин? Скоркин. Не надо коверкать мою фамилию. По какому адресу вы находитесь в данный момент юридически? В Москве мы находимся. Называйте адрес. В Москве мы находимся. По 30-му ФЗ вы должны мне назвать адрес, по которому вы находитесь. Хорошо, Киевское шоссе. Домовладение 6, строение 1. Здорово. Это какой адрес? Фактически или юридически? А вы посмотрите там, зайдите на наш сайт. Я не буду, мне этого не надо, это вы мне звоните. У нас один адрес, Киевское шоссе, еще раз повторяю, домовладение 6, строение 1. Вы меня плохо слышите, что ли, или что, Наталья Петровна? Предположим, ну, а что, вам в чем действительно проблема? Передали МФО по мне документы. Что вы хотите? Чтобы долг вы оплатили перед компанией, то перед, на каком основании вы не оплачиваете? 30 ФЗ, что вы должны меня уведомить о наличии долга, что вы Наталья меня Петровна, я еще раз повторяю, на каком основании вы не оплачиваете задолженность? Вы сначала ответьте на вопросы. Я которые задаются в рамках читайте свой скрипт, вашей задолженности. Говорите о последствиях, кладите трубку. Считайте, сколько должна, нет, какие не положу, последствия. Я не положу ну, трубку. Ну хорошо, будем разговаривать. Я не положу без трубку. Без проблем, давайте. Разговариваю, конечно. Ну, в чем проблема? Я слушаю вас. Вы хотите, чтобы... В чем проблема отдать денежные средства компании? Я не обязана вам отчитывать. Вы никто для меня. Более того, ваши действия неправомерны. Вы для меня сейчас мошенник. Послушайте, Наталья Петровна, послушайте, вам все равно долг придется платить, понимаете? Вам как лучше хочется, знаете, сделать, чтобы вы избавились от задолженности своей. Вам звонки поступают по телефону пока что в рамках федерального, в рамках закона, понимаете, пока что. А сейчас компания, если расторгнет договор по 382 статье Гражданского кодекса, переступит, если право требования третьим лицам, коллекторским агентствам, вы уже есть вероятность того, что будете общаться лично в дальнейшем, понимаете, с коллекторами. По 230 федеральному закону. Общаться лично. Ну, придут они ко мне... Да это уже вы будете с коллекторами, Наталья Петровна, разговаривать. Что это такое? И как это такое? И что будет там? И что будет там? Вот будете там общаться. Будете общаться, да, там. Без проблем. Ну, хорошо. Вы кому что пытаетесь доказать, Наталья Петровна? Вы в свою безнаказанность верите? Вы можете брать займы и не отдавать, что ли? Я не понимаю одного. Вы сейчас меня принуждаете. Вы бы хоть нормально поговорили с человеком, сказали бы, как есть, что да, Константин Евгеньевич, к сожалению, у меня сейчас отсутствуют денежные средства. Не могу выйти из данной ситуации. Давайте как-то урегулируем данный вопрос. Константин Евгеньевич, вы на жалость давите. С вами никто нормально не разговаривает. Нет, ни в коем случае. Я не могу, к сожалению, вас пожалеть. Ни в коем случае. Ну что делать? Угу. Уважаемый Константин, да с вами-то как раз-таки нормально разговаривают. А вот такие люди, как вы, Наталья Петровна, которые не исполняют обязательства, или просто вот таким вот образом ведут себя. Ну, понимаете, защиту они не дожидаются. Каким образом они ведут себя? Как бы на их сторону... привилегии или еще что-то, они могут не рассчитывать. Константин Евгеньевич, каким образом я по-вашему себя веду? Наталья Петровна, вы так со своим ребенком будете разговаривать, вы меня услышали? Ну, потому что вы занимаетесь глупостями, если бы вы действительно... Еще раз повторяю. У вас сейчас есть 20 секунд. Нет, Наталья Петровна. Я выбираю пока вы конструктивно не будете разговаривать, если бы вы действительно были преемником, вы бы знали, что я веду с ними переписку Почты России. Согласно этой переписке, я предъявила им... свои требования, они мне свои. У меня есть полная переписка с этим МФО. Я готова к суду с ними. Они могут спокойно пойти в суд. Я не понимаю, почему они этого не делают. Если бы вы действительно... Да на каком основании, Наталья Петровна, вы выдвигаете свои требования, уважаемая Наталья Петровна? Вы сейчас на каком основании? Слушайте, на каком основании вы выдвигаете свои требования? Я пожалуюсь и прикреплю этот звонок судебным приставам. Угу. А я тоже записываю телефонные разговоры. А что здесь некомпетентного, скажите мне? Ну, во-первых, у вас нет основания мне звонить. Мы в самом начале это обсудили. У меня нет уведомления от МФО. У нас есть агентский договор, у нас есть основания. Уведомления есть. А то, что заемщик не получает уведомления, это его трудности. Это трудности ваши и трудности МФО. Ну, на переписку по электронной почте нашли же, куда писать, да, Наталья Петровна? Я пишу почты России, а вот уведомления не можете, ну, так адрес нашли, займ онлайн, где находится. Уведомление могло прийти Почты России, но мне не пришло Почты России, ничего у меня нет. Вы мошенник, Константин Евгеньевич, мне вас очень жаль. Вы мошенник, и более того, я обязательно эту запись размещу на Ютубе. Очень много ребят, кто размещает записи. Ну, а если конечно, что-то не устраивает вас или что-то и не устраивает мое, и у нас тоже есть юристы, Наталья Петровна, которые занимаются в данной ситуации защитой сотрудников. Поставлю в Инстаграм, что вот он коллектор, знаете все, кто такой Константин Евгеньевич. Давайте, пусть они жалуются на меня, на этот разговор. Подключайте юристов. Константин Евгеньевич, я не против. Просто вы для меня сейчас мошенник, который не имеет никаких оснований. Всего доброго, до свидания.